«Прости, Кость, я вовсе не это имел в виду», — оправдался он. «Я просто очень переживаю за тебя. Сначала отчисление, потом смерть, а уже после нее темная магия. Я представляю, как тебе нелегко. Не поверишь, но чувствую я себя просто прекрасно. Поэтому избавь меня от своих переживаний», — велел я. «Хорошо, убедил», — кивнул Антон. «Знаешь, Кость, а ты как-то даже возмужал, на мой взгляд. Даже жаль, что мы с тобой не сможем повоевать бок о бок». «Я и не хочу воевать», — ответил я. «А чем же ты тогда планируешь заниматься?» — удивился Шведов. «Да так, попытаю удачу в бизнесе», — усмехнулся я. Темы для разговоров со Шведовым стремительно иссякли, поэтому через полчаса я оставил его, а сам направился домой. «Парень этот Антон, может, и хороший, но боюсь, что друзьями нам с ним никогда не стать, слишком уж промыт его мозг всякой лживой чепухой касательно темной магии». «Эй, Костя!» — услышал я знакомый голос со стороны дороги. У тротуара остановился автомобиль, и из него высунулся мой брат, Роман Владыкин. «Я уже домой иду, меня согласились подменить сегодня на дежурстве. Хочу отоспаться хорошенько. Тебя, может, подвезти?» — спросил он. «Было бы чудесно», — кивнул я и уселся на заднее сиденье. Каково же было мое удивление, когда я обнаружил, что сзади кроме меня сидел еще один мужчина, рыжебородый ублюдок, как там его звали, Зубов, кажется, он-то мне печати всадил тогда на похоронах. «Здравствуй, Константин», — улыбнувшись одним уголком рта, поприветствовал меня Федор Ильич. «Приветствую», — я пожал ему руку и почувствовал легкий укол. По ладони пробежала легкая рябь. «Вот ведь засранец, касанием света воспользовался. С помощью этого заклятия светлые маги испокон веков раскрывали затаившихся в толпе темных магов. Но если обычного некроманта такой трюк сразу заставить поежиться от боли, то мне он совсем не страшен. Легкий зуд, щекотка, не более того. Видимо, Зубов решил проверить, не снял ли я его печать. Какие ж все-таки недоверчивые все эти санцелюбы. Я даже слышал, что они, когда друг другу руки пожимают, все равно используют касание света. Опасаются, что кто-то из их приближенных может оказаться темным. «Кость, помнишь Федора Ильича?» — спросил Роман. «Это он помог тебе запечатать силы». «А как же?» — улыбнулся я. «Помню, помню. Ума не приложу, что я бы я без вас делал, Федор Ильич». Зубов отпустил мою руку, удовлетворенно вздохнув. «Видимо, убедил сам себя, что я чист. Как себя чувствуешь, Константин?» — спросил он. «Темная магия не беспокоит?» «Есть немного», — уклончиво ответил я. «Но я справляюсь. Слышал, что ты уже начал ходить на собрания в наш штаб. Со мной недавно разговаривал твой консультант Анатолий Юрьевич Калугин. Эх, видимо, сильно его впечатлил мой акт пропаганды темной магии. Неужели уже настучать успел?» «Анатолий Юрьевич, выдающийся светлый маг», — заявил я. «Общение с ним очень помогло мне встать на путь истины». «Приятно слышать», — улыбнулся Роман. «Видите, Федор Ильич, я же говорил, что мой брат быстро адаптируется к новому стилю жизни». «Странно, а Калугин как раз наоборот был очень встревожен состоянием Константина», — подметил Зубов. «Сказал мне, что парнем вот-вот овладеет темная магия». «Что?» — удивился Роман. «Вы серьезно, Федор Ильич? Почему раньше мне не сказали?» Зубов неожиданно рассмеялся во весь голос и несколько раз постучал кулаком по своему колену, чтобы успокоиться. «Да потому что чушь все это», — выдавил из себя он. «Какая к черту темная магия? На Константине печать стоит, которую я сам лично заговаривал. Этот Калугин несет полнейшую ахинею. Мне кажется, что я самого проверить нужно, так сказать, на вшивость». «Федор Ильич не стоит при Константине», — попытался перебить начальника Роман, но Зубов уже тарахтел, как заведенный. «Да подождите вы, Роман Матвеевич», — отмахнулся он. «Константин, если будут какие-то проблемы с Калугиным, ты мне сразу скажи. Он хороший консультант по той простой причине, что пережил запечатывание на собственной шкуре. Мы за ним тщательно следим, чтобы ничему лишнему вас там не научил». «Апа, как интересно. Так господин Калугин и сам был искушен темной магией. Вот оно как получается. Бывший темный маг учит других запечатанных, как правильно бороться с мрачным соблазном. А Зубов тоже хорош. Так свято верит в силу своей печати, что готов лбом о кирпичную стену биться, лишь бы это доказать. Мне крупно повезло, что мой куратор настолько самоуверен. Даже если я прямо сейчас подниму труп и заставлю его вести машину, Федор Ильич все равно будет упираться, доказывая, что его печать работает, как надо. К Кстати, Роман Матвеевич, перевел тему зубов. Дома хорошенько отдохните. Это приказ. В следующий раз мы обязательно поймаем эту мразь. Он ускользает от нас уже несколько недель. Устало вздохнул Роман. Боюсь, скоро мы поменяемся местами. И добычей окажется не он, а мы с вами. О ком идет речь? Спросил я. О твоем собрате, ответил Зубов. Никак не можем поймать одного некроманта. Ублюдок постоянно выскальзывает из наших лап. Да потому что таких, как вы, мы за версту чуем. Чтобы поймать некроманта, нужно мыслить, как некромант. Странно, что светлые за 500 лет этого так и не поняли. Роман остановил машину у дома Зубова. Федор Ильич жил в небольшом обветшалом поместье. Нашему имению даже в подметке не годится. Больше похоже, что здесь живет какой-нибудь вампир, но никак не воин солнца. Видимо, чин в их организации никак не зависит от дворянского титула. Очевидно, что Зубов либо мелкий барон, либо и вовсе не аристократ. Но при этом по должности он выше, чем мой старший брат. Нравится же солнцелюбам все усложнять. Роман довез меня до дома, а сам направился спать. Уже вечерело, а мне не давал покоя некромант, о котором беседовал Зубов с моим братом. Нужно найти этого мага. Судя по всему, он один из немногих, кого еще не успели запечатать. Понять бы только, как его выследить. Может, пробежаться по всем ближайшим кладбищам? Стоп, София рассказывала мне о ковене ведьм. Очевидно, что силу им дает некто могущественный. А что, если они заключили договор с этим самым некромантом? Я поднялся на второй этаж и заскочил в комнату Софии. Владыка, ты вернулся. Широко улыбнувшись, протянула она. София, доставай метлу, велел я. Что, зачем, испугалась девушка. Я недостаточно чисто прибрала вашу комнату. Нет, дуреха, усмехнулся я. Веди меня к своему ковину. Хочу познакомиться с твоими подружками. Я боюсь, это слишком опасно, воскликнула она. Нас всего двое. Если они решат напасть, что мы тогда будем делать? Я рассмеялся. Видимо, ты прежде еще никогда не видела, что некроманты делают с ведьмами, София. От авторов. Дорогие друзья, вас собралось уже очень много, а лайков под книгой очень мало, а это важно для продвижения. Поэтому мы решили сделать для вас небольшой бонус. Каждые 500 лайков будет выходить дополнительная глава. Спасибо за поддержку, мы это очень ценим. Глава 9. А-а, улыбнулась София. Ты об этом самом говоришь? Ой, мне такое нравится. О чем? Не понял я. Ну, что некромант делает с ведьмами? Она захлопала в ладоши, как заведенная. Подчиняет их, забирая власть у того, кого ведьмы слушаются прямо сейчас, ответил я. А ты о чем подумала? Тьфу ты, как тебе не стыдно, София. София смущенно спрятала взгляд. Это самое только после подчинения. Сначала нужно убедиться, что они готовы мне подчиниться, сказал я. Владыка, я все сделаю, как ты скажешь, но, боюсь, метла нас вдвоем может и не выдержать, сказала София. Шутишь, что ли? Рассмеялся я. Я на метле не полечу. Направляйся к ним одна, а я пойду следом. Как только окажешься у своих подружек, скажи, что с ними хочет повидаться темный маг. И как только они дадут ответ, скинь мне сообщение на телефон. Если согласятся, спокойно жди вместе с ними моего прихода. Будем беседовать. А если они откажутся, напряглась София. Тогда все равно жди, усмехнулся я. Заодно увидишь, что происходит с низшими колдуньями, которые отказываются мне подчиняться. Мы дождались темноты. София вытащила свою колдовскую метлу во двор в то единственное место, откуда никто не заметит взлета. За домом Владыкиных прямо на их территории располагался глубокий пруд, сокрытый толстыми стволами ив. Взлетать из-за их крон – одно удовольствие. Я заглянул в свою комнату и подобрал сумку с Эксмартис. Собственных сил у меня пока что не так много, так что книга мертвых может оказаться жизненно необходимой. Прежде чем покинуть свою комнату, я остановился у двери и произнес: «Валера, я знаю, что ты за дверью, и знаю, что в твоих руках копье. Возьмите меня с собой», — попросил Валера. «Я тебе разрешил предпринимать попытки моего убийства, но не припомню, чтобы позволял подслушивать разговоры», — сурово произнес я. Я вышел в коридор и ловким рывком вырвал копье из рук Валеры. «Ты так скоро перепортишь весь отцовский арсенал», — хмыкнул я. «Так ты возьмешь меня с собой или нет?» – нахмурился брат. «А зачем тебе к ведьмам?» – пожал плечами я. «Только не говори, что гильдия убийц дала тебе заказ на ведьму». «Нет», – помотал головой Валера. «Я просто хочу быть полезным». Ты ведь сказал, что мы теперь будем работать сообща, а мальчишка хорош. Я опасался, что он воспримет мое предложение, как игру или какой-то обман, но Валерка меня приятно удивил. Парнишка готов приступить к работе, но ему нужно дать верное направление, чтобы мы оба получили от этого пользу. Послушай, Валер, начал я рад, что ты воспринял мои слова всерьез, но там, с ведьмами, ты нам не поможешь. Однако я могу доверить тебе другую задачу, не менее серьезную. Какую? Глаза Валеры загорелись. Нужно кого-то убить? Нет, не спеши, усмехнулся я. Убивать никого не надо. Поговори с гильдией убийц. Я хочу встретиться с их лидером. С лидером? Воскликнул Валера. Да ты хоть представляешь, что из себя представляет человек, руководящий гильдией убийц? В мою эпоху лидером гильдии был самый способный убийца, и все вопросы с потенциальными союзниками он решал лично. Почему Валеру так удивило, что я требую встречи с лидером, я понять не мог. Погоди, Валер, а ты вообще знаком лично с главой своей гильдии? Поинтересовался я. Конечно же, нет, воскликнул он. Низшие члены гильдии вроде меня понятия не имеют, кто всем заправляет. Да, если я обращусь к своему наставнику с заявлением о том, что мой брат хочет повидаться с главным, Костя, в лучшем случае меня изгонит, в худшем убьют, а в самом худшем, я понял, кивнул я, тогда предложу тебе другой план. Видимо, в современной гильдии убийц куда больше членов, чем было в мою эпоху. Непосвященному может показаться, что это хорошо, но все совсем не так, как раз наоборот. Высокая численность сотрудников гильдии убийц – прямой показатель ее упадка. Какое-то время я и сам руководил подобной гильдией, и могу сказать без лишних сомнений, чем сильнее и вернее члены организации, тем гильдия могущественнее. Более того, лидер сильной гильдии ни от кого не скрывается, его знает весь город. Даже император может быть лично знаком с этим человеком, потому что способный убивать обладает огромной властью. Ему незачем скрываться, никто не может лишить его жизни. Все совсем иначе, сильные мира сего сами будут искать общество такого человека, чтобы договориться об убийстве неугодных. Короче говоря, современная гильдия убийц – это плевок в душу нашим предкам. Скрывающийся лидер, сотни сотрудников. Тьфу, я-то думал, что потеснить решили только темную магию. Но все совсем не так, светлые раздавили всех представителей сильного ремесла. Некроманты, убийцы, воры, где они? Валерка, я хлопнул брата по плечу, с собой не возьму, но доверю тебе не менее важное задание. На выполнение у тебя всего 3 дня, слушаю. Глаза Валеры зажглись, мальчику не терпелось приступить к делу, и я очень уважал эту черту. Значит так, братишка, начал я, раз не можешь связаться с главой, тогда убеди своих соратников, а еще лучше, наставников, тех, кто руководит новичками. Расскажи, что один могущественный и амбициозный темный маг ищет взаимовыгодных отношений с гильдией убийц. Это ты про себя, что ли? Удивился Валера. Кость, за вранье меня могут и... Ты сомневаешься, что могущественный темный маг? Перебил его я. Передай своим мои слова, и я буду ждать встречи с ними. А сам, не сомневайся, я тебя не подведу. Хорошо, улыбнулся Валера. Значит, договорились. Я пожал младшему брату его маленькую, но очень крепкую руку, и направился во двор. София уже была на позиции, взгромоздилась на метлу и читала заговор, чтобы дать возможность инструменту взлететь. Никогда не понимал, почему ведьмы так любят эти дурацкие метлы. Существует столько вариантов. Например, кресло, стильно и удобно, а в современную эпоху выбор еще шире. К примеру, те же самые автомобили. Чего бы их не сделать летающими? Обыкновенная консервативность? Если так, то, хорошо, консервативность я ценю, но все должно быть в меру. Все-таки, раз уж прогресс так активно идет в гору, то и темная магия должна развиваться. Ну что, Соф, готова? Спросил я, нежно похлопав ее по спине. Девушка вздрогнула от моего прикосновения и тут же взлетела в воздух. Да, владыка, я скинула вам координаты на телефон, сообщила София. Следуйте по ним, и окажетесь в том месте, где скрывается ковен ведьм. Это не очень далеко от кладбища, на котором мы с вами впервые встретились. 2 часа пешком, не больше. Хорошо, лети, кивнул я. Буду ждать твой отчет. София взмыла над особняком и исчезла в густых облаках. Надеюсь, она там не замерзнет. А ее слова о том, что мой путь будет лежать через кладбище, очень порадовали. После разговора с Антоном Шведовым мне захотелось вновь посетить место упокоения 3-го императорского полка. Нужно поработать там с экс-мортисом. Через час я уже был на кладбище, но сообщение от Софии так и не пришло. За это время, с учетом скорости ее метлы, она уже давно должна была добраться до места сбора Ковина. Странно. Возможно, ведьмы не захотели со мной сотрудничать и прогнали Софию. Хотя в таком случае она бы все равно со мной связалась. Значит, вариантов всего два. Они либо захватили ее, либо прикончили, как предательницу. Что ж, в таком случае при посещении Ковина мне гарантированно понадобится помощник. Разумеется, не из мира живых. Я прошелся вдоль могил, поглаживая кожаную обложку экс-мортис. Так, рядовой, сержант. Нет, эти не пойдут. Покойный муж Софии тоже не пойдет. Во-первых, он младший лейтенант. Во-вторых, мне точно будет мешаться излишняя привязанность моей слуги к ходячему трупу. Она уже смирилась с тем, что его не вернуть, а значит, лишний раз тревожить ее этим зомби не стоит. Я старался закончить поиски как можно скорее, и через 5 минут мне это, наконец, удалось. Северин Степан Сергеевич, подполковник, гласила надпись на его надгробии. А вот это, отличная находка. Судя по званию, воин не только умелый сам по себе, но и способный командовать другими людьми. Пусть душа его на место не встанет, зато восставшее тело обязательно сохранит хотя бы часть нажитого опыта. А значит, и приказы исполнять он сможет куда более сложные, чем обычный зомби. Я положил руку на твердую обложку книги мертвых и потянул из нее магическую силу. Мои губы прошептали заклятие призыва умершего, и через пару минут из-под ног раздался шорох. Тело, что долгое время лежало в земле, пришло в движение. Кладбищенская земля разверзлась, и из расколотого гроба появился силуэт павшего воина в сером выцветшем камзоле. Стоит отметить, сохранился он куда лучше, чем многие зомби, которых мне когда-либо приходилось поднимать. Сколько он пролежал в могиле? 2 года? 3, а признаков разложения почти что нет. Кожа целая, кости и внутренности не вываливаются. Только пара колотых ран виднеется в нескольких частях тела, но это мелочи. Ну, здравствуй, мой первый мертвый слуга, поприветствовал я. Пойдем за мной, Степан, будешь пугать ведьмочек. Жрать, прошептал мертвец. Сначала работа, потом жрать, объяснил ему я. Как ни старайся, я животные инстинкты никуда не деть. Сколько мертвецов не подними, но каждый из них все равно начнет требовать то, что свойственно живому. И еда – это еще мелочи. Помнится, некоторые трупы просили и о более сложных вещах. Именно поэтому я всегда старался для крупных армий мертвецов достать тело полководца. Обычно на него и ложилась задача – снабжать их всем необходимым. Потому-то я и в этот раз в первую очередь поднял предводителя. Потом, когда поднакоплю силы, подниму разом несколько десятков рядовых бойцов. «И все-таки хорошо ты сохранился», — сказал я Степану. «Сразу видно, какой магией тебя убили. Некромантия — штука очень любопытная. Поскольку она властвует над разложением и тленом, то может как ускорить этот процесс, так и замедлить его. Под воздействием некромантии живой человек может сгнить за пару минут, а мертвый — долгое время поддерживать работоспособность своего тела. Между прочим, именно по этой причине большинство женщин, владеющих темной магией, сохраняют свою сексапильность на долгие годы. 18 лет или 80, порой и не отличишь. Я покинул кладбище и направился по указанным Софией координатам. Благо территория, которую мы со Степаном пересекали, была абсолютно безлюдной. Кладбище 3-го императорского полка обходили стороной, а пустырь, что находился за ним, отталкивал прохожих не хуже самого места захоронения. Через полчаса пути мы прошли сквозь незримую магическую стену. Я быстро сообразил, что за нашей спиной только что осталась граница магической защитной системы, и поспешил прочесть контратакующие заклятия. Фух, выдохнул я, когда почувствовал, что концентрация враждебной темной магии сходит на нет. Степан, а мы с тобой только что чуть по второму разу не сдохли. Зомби потер грязные усы и что-то недовольно пробурчал. А как же, ответил я, можно подумать, что я хочу умирать. Не переживай, мы почти на месте. Ты только иди себе какое-нибудь оружие подыщи, хотя бы палку какую. Ты недостаточно страшный, чтобы напугать ведьм одним своим видом. Степан ненадолго отстал от меня, а после вернулся с длиннющим суком, конец которого уже был заточен острым камнем. Способный мертвец смог копье на ходу организовать, Жаль только, что он магию свою не вспомнил. Это в большей степени лотерея. Лишь один восставший труп из тысячи может пользоваться теми способностями, которыми владел еще при жизни. Координаты, присланные Софией, указывали на большую хижину, которая возвышалась над землей за счет дюжины крепких балок, плотно укорененных в земле. Ко входу в дом вела крутая лестница. И что самое любопытное, никто нас не встречал. Один лишь слабенький защитный купол, который мы со Степаном с легкостью преодолели, и более никаких препятствий. Неужто эти курицы решили подготовить для меня ловушку? Глупое решение, и скоро они в этом убедятся. Я поднялся по лестнице до главных дверей. Степан еще долгое время буксовал в самом низу. Типичная картина для только что поднявшегося трупа. Сделать копье, без проблем. А вот подняться по лестнице, это задача, которая требует нешуточных усилий. Стучаться, не в моем стиле, а потому я распахнул двери одним крепким толчком. Сидящие в главном зале женщины были готовы к моему приходу. Ни одна из них не вздрогнула, когда я вошел в прихожую. «Доброй ночи, ведьмы», — сухо поприветствовал их я. «Кто-нибудь ответит мне на вопрос, почему моя слуга перестала выходить на связь?» Мой голос эхом пронесся по дому, и его стены заскрипели. «Нужно поменьше орать. Еще не хватало обрушить здесь все к чертовой матери». Дом изнутри казался куда больше, чем снаружи. Колдовское расширение пространства. Любит же ведьмы эту бурду. В центре главного зала горело магическое пламя, а рядом с ним вальяжно разлеглась рыжеволосая кудрявая девушка. Гормоны молодого тела, которым я владел, быстро отреагировали на ведьму. В отличие от курсантки Лизы Платициной, рыжая не обладала модельной внешностью, а потому, у нее было за что подержаться, в моем вкусе. Однако она никак не отреагировала на мои слова, лишь продолжала молча наблюдать за языками пламени. Из дальних концов комнаты появились два других силуэта. Белокурая ведьма в черном облегающем платье и шатенка с короткой стрижкой, чьи зеленые глаза едва-едва проглядывались под густой челкой. «Последний раз спрашиваю, где София?» Потребовал ответа я. «Если продолжите молчать, мне придется убить одну из вас в качестве наказания. Пока что это не угроза, а предупреждение. У тебя здесь нет власти, запечатанный», — хмыкнула рыжая. «Перестань шуметь и сам вали отсюда, пока цел. Не то Жанна и Олеся тебя в клочья разорвут». «Ага, так ты у них главное», — улыбнулся я. «Ну-ну, в клочья, говоришь, разорвут? Пусть попробуют». Я по-хозяйски прошел мимо двух ведьм и присел напротив рыжей. Она резко вскочила и уселась ровно. «Эй, вы зачем его пропустили?» – прокричала она остальным ведьмам. «Мы тут ни при чем», – простонала блондинка. «Я двигаться не могу». «Жанна, ты совсем спятила?» – рявкнула рыжая. Огонь в очаге разбушевался под стать ее настроению. «Ну-ка», быстро взяла себя в руки. «Наш владыка придет в ярость, если...» «Рита...» Пробурчала шатенка Олеся. «Жанна не врет, он чем-то нас околдовал». Я, улыбнувшись, раскинулся на диване и положил ноги на кофейный столик. «Ничего особенного я с твоими подругами не сделал, можешь не переживать», — успокоил ее я. «Обыкновенный паралич. Любой некромант может провернуть такой трюк со слабым темным магом». «Некромант», — напряглась рыжая. «Так София, выходит, не солгала про тебя? Ты спешишь задавать вопросы еще до того, как сама ответила на мои», — перебил ее я. «Где моя служанка?» «Во-первых, София, это моя служанка», — фыркнула ведьма. «Во-вторых, попридержи коней и не спеши мстить. Она жива-здорова. Пока что, видимо, мне все же удалось ее испугать». Рыжая ведьма изо всех сил старалась держаться и не терять лицо лидера, но все же остерегалась меня, и это правильное решение. «Назови свое имя». Я, не моргая, глядел своей собеседнице в глаза. Она сдалась первой и отвела взгляд. «Маргарита», — представилась она. «Очень приятно, юная ведьма», — кивнул я. «А я, Константин». «Юная», — усмехнулась она. «Да ты сам-то навряд ли старше меня. Мне стоит объяснить, как обманчиво бывает темная магия», — спросил я. «Или же ты сама не сглаживаешь морщинки с помощью дарованной тебе силы? Это моя естественная красота», — фыркнула Рита. «Охотно верю», — сухо ответил я. «Но куда больше меня интересует, кто ваш покровитель?» Жанна и Олеся взвизгнули. Я и сам от неожиданности подскочил на месте, решив, что к нам зашел на огонек тот, кто и главенствует над ведьмами. Но причиной всеобщего испуга оказался зомби Степан, который только сейчас смог преодолеть лестницу и теперь грозил парализованным ведьмам своим самодельным копьем. «Спокойно, Степан!» — крикнул я. «Вольно!» пока что они не представляют для нас опасности». «Да что ты о себе возомнил?» – раздраженно буркнула Рита. «Сначала забрал нашу служанку, потом направил ее сюда, как шпиона, а теперь и вовсе додумался явиться в нашу обитель лично. Твои угрозы неуместны, некромант. Наш владыка в разы сильнее тебя. Он не простит тебе, если ты убьешь нас». «Убью вас?» – удивился я. «Зачем мне убивать таких прекрасных ведьм? Я пришел, чтобы пригласить вас к себе. Смените покровителя. Я буду давать вам силу, а вы будете служить мне. И какой в этом смысл?» Пожала плечами Рита. «Что ты можешь предложить нам?» «Рита, не надо!» — крикнула Жанна. «Наш повелитель разозлится!» «Тихо!» — рявкнула Рита. «Мы с Константином просто разговариваем. Я могу предложить вам свободу», — заявил я. «Мы и так свободны», — взмахнула руками Рита. «Да что ты!» — усмехнулся я. «Летать на метле посреди ночи и колдовать, скрываясь в своей лачуге, это свобода? Вы до смерти боитесь, что вас поймают агенты Бюро по контролю темных магов. Только обычных темных они запечатывают, поскольку они обретают эту силу недобровольно. Вы же сами стали ведьмами, потому что захотели переступить черту. И я вас не сужу, но они будут судить. Что с вами сделают, если поймают? Посадить в тюрьму или сожгут? Он нам угрожает», — пискнула Олеся. «Останови его, Рит, пожалуйста. Он тебе зубы заговаривает. Вас настолько сковал страх, что мысли о свободе даже не возникает», — понял я. «Что ж, ладно, может быть, это я слишком мелочусь, а ваш покровитель предложил вам нечто большее, чем свобода, бессмертие или вечная молодость. Каков ваш контракт?» «Покровитель не желает, чтобы мы говорили о нем, все так же пряча от меня взгляд», — ответила Рита. «А лидер из нее оказался так себе. Я уже сломил ее волю. Осталось только подобраться к личности их предводителя, и дело в шляпе». «Он некромант?» — спросил я. «Тот, за которым охотится бюро». «Что?» – удивилась Рита. «Нет, мы не водимся с некромантами, да их и не осталось в мире. А если кто и остался, так только одни безумцы. Один некромант прямо перед тобой», – ответил я. «Доказательство стоит с копьем в руках рядом с твоими девицами. Если ваш владыка не некромант, тогда кто? Пожалуйста, не дави на меня», — воскликнула Рита. «Он убьет меня, если я скажу. Он держит нас силой. Мы случайно его призвали», — разрыдалась Жанна. «Мы хотели силы, а загнали себя в ловушку. Теперь ты в ловушке вместе с нами. Он тебя уже не отпустит из этого дома, будь ты хоть трижды некромант. Значит, демон, один из владык преисподней. Вряд ли сам дьявол. Он бы так мелочиться и запугивать не стал. Кто-то из его прихвостней. Тоже вряд ли. Дьявол со своей компанией редко вступают в игры смертных. А уж если и вступают, то приносит в наш мир кардинальные перемены. Нет, это какая-то маленькая по меркам ада сволочь, но при этом достаточно сильная, чтобы питать сразу трех женщин темной магией. И, кажется, я начинаю догадываться, кто стоит за ковеном ведьм. «Выпустите Софию», — попросил я. «С вашим владыкой я договорюсь». «Договориться с ним не выйдет», — замотала головой Рита. «Он не станет тебя слушать. Он понимает только язык боли. Именно это я и называю договориться», — усмехнулся и поднялся с дивана, чтобы самостоятельно найти Софию. В этот момент дом содрогнулся. Весь свет в обители ведьм погас. Жанна и Олеся вышли из оцепенения и рухнули на пол. Мой зомби-полководец смотрел в одну точку, ожидая приказа. «Ты доигрался, некромант», — крикнула Рита, вжимаясь в диван. «Он услышал тебя. Теперь нам всем конец». Грохот прекратился, и в доме наступила абсолютная тишина. Зеркало, что стояло за спиной Риты, треснуло. Как только осколки стекла разбились о пол, девушки завизжали и попрятались по углам. Рита прыгнула на меня, будто следуя инстинктам. Искала помощи, но быстро отстранилась и побежала вслед за сестрами. Из прохода, что открылся за зеркалом, появился силуэт. «А я уж думал, что ты и не придешь, старина», — воскликнул я. «Что? Давно же ты у меня пиздюлей не получал?» Глава 10. «А?» — рявкнул грозный голос. «Что ты там вякнул?» На весь ведьминский дом раздался громкий треск магического портала, через который вошел демон. Мой старый знакомый. Ох, как же я его раньше гонял. Эту красную морду я узнаю из тысячи. Он тряхнул рукой, и магические потоки отбросили меня к стене. Больно не было. «А Ластер, неужто не узнал меня?» — рассмеялся я. «Да с какой стати я должен знать какого-то сморчка вроде тебя?» — рявкнул он и щелчком пальцев зажег потухший очаг. В тусклом свете пламени мне удалось разглядеть его лица, и я окончательно убедился, что ни с кем другим его не перепутал. В темноте Аластера было легко принять за обычного человека. Ничем не примечательные черты лица, человеческая одежда, черные туфли, строгие брюки и неаккуратно заправленная в них рубашка. Лишь одно отличало демона от обыкновенного мужчины. Красная кожа и один рог на голове. Второй я ему оторвал давным-давно, когда он еще всерьез полагал, что может тягаться с опытным некромантом. «Это ты здесь шорох наводишь?» – прорычал он. «Кто тебе разрешил трогать моих служанок, сопляк?» И вправду не признал. Удивился я. «Аластер, может, ты хочешь, чтобы я тебе и второй рог оторвал?» На мгновение демон застыл. В его желтых глазах вспыхнул огонек страха. Он прошелся вдоль дивана, на котором только что сидела рыжая ведьма Рита, а затем остановился. Взглянул на меня издалека, поскольку опасался подходить слишком близко. И правильно, черт его дери, поступал. «Нет», — замотал головой он, — «не похож, да и быть того не может. Тот, кто лишил меня рога, уже давно мертв. Не знаю, зачем ты так рискуешь, пацан, но теперь твоя смерть будет в 100 раз мучительнее, чем могла бы быть». Честно говоря, мне было смешно его слушать, но приходилось сдерживаться. Он ведь невероятный слабак, один из самых бесполезных демонов преисподней. Да, разумеется, обычный слабенький дворянин с ним вряд ли сможет справиться. Может, он и слабейший, но все же демон. Но со мной ему тягаться нет никакого смысла. Чего замолчал, сопляк? Хмыкнул Аластер и сложил руки на груди. Откуда ты знаешь мое имя? Демон зыркнул на ведьм. Неужто кто-то из вас умудрился проболтаться? Нет, господин, мы верно служим тебе. Поклонилась Рита, ударив копной рыжих волос по полу. Жанна и Олеся сделали то же самое. Дожили, вздохнул я. Сначала скот воровал, а теперь ведьмочек вербуешь? Да уж, Аластер, это определенно рост. Заткнись, крикнул он и взмахом руки ударил по мне адской магией. Меня прижало к стене невидимой рукой. Зомби-подполковник рванул на Аластера с копьем, но и его демон прижал к полу с помощью своих сил. Должно быть, он думает, что это больно. Что ж, ладно, веселья ради подыграю ему немного. Не стану сразу вырываться. Ходячий мертвец, хмыкнул Аластер, рассматривая Степана. Теперь понятно, почему ты притворяешься тем некромантом. Ты нашел его записи? Да, изучил его дневники, юный темный маг, записи, дневники, о чем он вообще говорит? Я отродясь ничего на бумаге не записывал, никогда не страдал плохой памятью. Аластер подошел ко мне, его начало злить мое молчание, и из-за эмоций он с каждой секундой все меньше и меньше поддавался страху. Видимо, все же решил, что я ничего не могу ему противопоставить. Ох и рожа у него будет, когда он, наконец, поймет. «Как тебя зовут, щенок?» Обнажив клыки, спросил он. Я прошептал на древнем некроманском языке свое настоящее имя. Не все смертные могли понять его смысл, ведь язык был придуман темными магами для тайных переговоров с нечистью. Но для Аластера это имя звучало, как вселяющий страх, и оно себя оправдало. Аластер попятился назад, услышав давно забытый язык. Демон рефлекторно увеличил давление своей магии и придавил мое тело к стене с удвоенной силой. Видимо, опасался, что я вот-вот вырвусь. Но я даже не пытался этого сделать. «Пока что, шутить думаешь со мной, сучонок?» — хихикнул он. «Я начинаю подозревать, что ты встретился с призраком того некроманта. Уж больно много ты знаешь. Что еще он тебе рассказал?» Он рассказал, что Аластер — самый слабый демон, которым сам дьявол брезгует, усмехнулся я. «А если серьезно, дружище, ты где магию достал? В последний раз, когда мы с тобой виделись, ты даже меч в руках удержать не мог». Дверь за спиной Аластера с грохотом распахнулась. Все, я, демон, ведьмы и даже зомби Степан устремили свои взоры на вырвавшуюся из плена Софию Потемкину. «Я спасу вас, владыка!» — крикнула она, увидев меня прижатым к стене. «Вот дурында!» Подумала, что меня и вправду захватили. «Эх, София, из-за тебя шутку придется оборвать. Вы какого черта до сих пор не убили ее?» — рявкнула Ластер на ведьм. «Я ведь приказал вам принести ее в жертву. Мы пытались, господин, но об нее ритуальный нож сломался», — оправдалась Рита. «Нож ритуальный сломался? Ао, а это хорошо. Значит, в Софии все-таки есть зачатки темной магии. Светлых магов и простолюдинов без способностей можно легко подвергнуть такому ритуалу. А вот темных защищает их собственная магия, если они сами не желают отдаться ритуальному таинству». Я оттолкнулся от стены и окутал себя темным облаком некротического пара, который сразу же растворил магию Аластера. Демон, не веря своим глазам, в ужасе развернулся, но как только наши взгляды пересеклись, я врезал размашистым ударом по его красной физиономии. Аластер перелетел через мебель и рухнул прямо в очаг пламени, который согревал ведьминский дом. Демоны редко поддавались горению, но высокая температура магического огня немного освежила его разум. Ведьмы, которые собирались наброситься на Софию, замерли. Да и сама Потемкина больше не решалась подходить ко мне с Аластером, поскольку поняла, ее помощь никому не понадобится. «Я не могу в это поверить», — прохрипел демон, медленно поднимаясь на ноги. «Это магия. Это не может быть правдой. Ты мертв. Ты давно должен быть мертв. Не забывай, что говоришь с некромантом, Аластер», — пожал плечами я. «Мы с самой смертью на «ты». Где ты пропадал эти 500 лет?» — прошептал он, в ужасе рассматривая меня так, будто увидел впервые в жизни. «И что это за тело? Зачем тебе сдался этот человек? А что тебя не устраивает?» Я деланно осмотрел свои руки. «По-моему, отличное тело. Даже не сгнило почти. Ах да, ты просил представиться. Я теперь Константин Владыкин, княжич, между прочим. Так что прошу любить и жаловать. Видите, видите?» В восторге пропищала София, указав на меня пальцем. «Это мой новый владыка». В глазах Аластера блеснул огонек понимания, и чувство страха быстро сменилось надеждой. Он рассмеялся, изрыгнув языки пламени из своего рта. «Константин», — во весь голос рассмеялся он. «Владыкин, верховный некромант, да ты ведь растерял всю былую мощь». «Да, смерть иногда бывает невыгодной», — ответил я. «Не все навыки удалось перенести в новое тело, но это вовсе не проблема. Уж с таким, как ты, у меня хватит сил справиться. Самоуверенный, дерзкий смертный», — рявкнул Аластер, — «как и полтысячелетия назад, только теперь между нами есть большая разница. Твои силы угасли, а мои все эти годы только росли. А если учесть, что в прошлый раз я тебя почти победил». «Почти победил», — усмехнулся я, — «это ты про тот случай, когда я проспал всю нашу битву, а ты фехтовал с моими скелетами». «Ну да, точно. В тот раз как-то слабовато вышло. Я тебя даже не изувечил». «Довольно бахвальство, Владыкин», — улыбнулся Аластер. «Можешь считать, что ты тру». Грудную клетку Аластера пронзило копье Степана. Налетевший на демона мертвец протащил врага через всю комнату. Вышедший из спины наконечник копья вонзился в стену, лишив Аластера возможности двигаться. «Да ладно», — усмехнулся я, — «не заметил, что я отдал приказ своему полководцу. А еще говоришь, что это я растерял былую мощь». «Дерьмо», — прохрипел демон, плюясь горящей кровью. «Ты что натворил? Копье мимо моих сердец прошло, чуть не убил меня. Если бы я хотел тебя убить, Аластер, я бы сделал это еще 500 лет назад. Ты еще не понял, меня забавляет твоя компания», — объяснил ему я. «Да пошел ты, Владыкин», — рявкнул демон. «Меня забавляло, как он быстро привык к моему новому имени. Старое он произнести не мог, поскольку говорить на некроманском языке могли только действительно сильные существа, а он таковым не являлся. А вы, ведьмы, я к вам обращаюсь», — завизжал Аластер, обхватив древко копья. Демон беспомощно скользил по самодельному оружию Степана, но не мог себя снять с него. «Вы же видели, что этот кусок мяса летел на меня с копьем. Почему не предупредили?» Однако ведьмы не спешили отвечать. Жанна и Олеся вопросительно смотрели на свою предводительницу, Риту. А та глазела то на меня, то на Аластера. Не могла определиться, кого из нас ей стоит слушаться. Пока что их троицу питает адская магия слабейшего демона. Но даже такое слабое создание, как ведьма, может почувствовать, на чьей стороне больше могущества. «Чего ты уставилась на меня, рыжая скотина?» – прохрипел Аластер. «Убей его, у тебя моя сила». Девушка перевела на меня взгляд. Она не осмелилась задать вопрос. Рита ждала от меня разрешения. Почувствовала, что любое лишнее действие может причинить ей же вред. «Расслабься», — улыбнулся я. «Вы, ведьмы, можете перейти на мою сторону, дать мне обет, и тогда я поделюсь с вами своей силой. Но если вы не захотите отречься от Аластера, я убью вас». Я не собирался убивать ведьм собственноручно. Мне в принципе не хотелось лишать жизни трех дам, сведущих в темной магии. Однако после того, как я хорошенько отделаю Аластера, высок риск, что они умрут сами из-за того, что демон потеряет контроль над своей магией. В том-то и смысл контракта с ведьмой. Ты даешь ей свою силу, но, если возникнет нелегкая ситуация, но можно поступить наоборот, вытянуть силу из поклявшейся тебе женщины. И при желании эту силу можно вытягивать до тех пор, пока ведьма не умрет. И Аластер запросто может так поступить к этой троице, если достаточно сильно испугается за свою жизнь. «Доверьтесь ему», — посоветовала София. «Владыка, сильный маг». Потемкина перевела взгляд на меня и добавила: «Только я бы хотел попросить кое о чем, если это уместно». Быстро же она осмелела, уже условия ставит. Хотя верной слуге можно и угодить, если условия не слишком наглые. «Чего ты хочешь, София?» — спросил я. «Эй, вы вообще про меня забыли, что ли?» — рявкнула Ластер после очередной неудачной попытки достать из себя копье. «Владыка, я хочу, чтобы ковен ведьм подчинялся мне, когда они примкнут к вам», — заявила София. «Что?» — вскинула брови Рита. «Но ведь главная ведьма — это я, а София, между прочим, дело говорит», — кивнул я. «В ее верности я уже убедился. Она присоединилась ко мне даже до того, как я показал свою истинную силу. Учтите, дамы, если вы согласны стать моими ведьмами, то придется подчиниться и Софии». «Спасибо, владыка», — поклонилась мне София. Рита, Жанна и Олеся напряженно переглядывались, пытаясь прийти к общему решению, но выбора у них не было: смерть или подчинение могущественному магу. Выбор очевиден. Сильной нужды присоединить к себе ведьму у меня не было, но уж больно мне понравилась идея собрать полный комплект. Брюнетка София, рыжая Рита, блондинка Жанна и шатенка Олеся. 500 лет назад я уже собирал такой набор, но только из ходячих трупов. Может, для разнообразия и живых стоит взять под свое крыло? Как минимум, глаз будут радовать. Хотя я все же недооцениваю полезность ведьм. Это столетия назад они мне были не нужны. Теперь ситуация иная. Для расширения моего влияния и создания своей теневой империи мне понадобятся любые силы. Так почему бы не начать с таких, как они? Значит, договорились, согласилась Рита. Мы отрекаемся от Аластера и даем клятву верности тебе. Главенство Софии уж как-нибудь переживем. Так я вам и позволю это сделать, прокричал Аластер, но было уже поздно. Рита, Жанна и Олеся прочли заклятие отречения. Им бы этого не удалось, но контракт с демоном подразумевает одно особое условие. Если ты знаешь его имя, значит, можешь и избавиться от его влияния. Судя по всему, ведьмы не знали, как зовут Аластера, пока я несколько раз не обратился к нему по имени. «Стойте!» – закричал демон. «Не отрекайтесь от меня, я ж вас по стенке». «Ну все, заканчиваем кричать, дружище», я положил руки на его плечи. «Пора возвращаться в ад». Я резким рывком сорвал Аластера с копья, залив весь пол кипящей кровью, и несколько раз ударил демона по лицу. Каждое соприкосновение с моим кулаком обжигало противника некротическим ядом. Демоны достаточно устойчивы против темной магии, поскольку адское пламя в чем-то родственно ее силе. Но Аластер все равно почувствовал растекающуюся по телу боль. После третьего удара демон не выдержал и с истошным воплем телепортировался назад, в свой мир. От вспышки схлопнувшегося портала весь дом окатило волной пламени. Рита задула загоревшийся рыжий локон и со вздохом произнесла: «Я и не думала, что он такой слабак». «Ну что, ведьмы?» — улыбнулся я. «Настало время для нового контракта». Рита, Жанна и Олеся преклонили передо мной колени и прочли связующие клятвы. София хотела сделать то же самое, но я ее остановил. «Делайте с Потемкиной ведьму — глупое расточительство. Из Софии еще может выйти настоящий темный маг. Нужно лишь растолкать спящий в ней дар». «А во», вздохнула Жанна. «Вы чувствуете это, девочки?» «Сил будто больше стало». «Не будто», ответила ей Рита. «Определенной больше. Да чего же все-таки жадный этот ублюдочный демон? Обычный человек дал нам больше магии, чем он». «Я не совсем обычный человек, Рита», ответил я. «Я будущий владыка Теневой Империи». «Теневой Империи?» Олеся захлопала глазками. «А что это?» «Могущественное сообщество темных магов и прочих обездоленных. Всех тех, кого ущемили светлые маги и их проклятое бюро», объяснил я. «И раз вы присоединились ко мне, я готов дать вам первое задание». «Так быстро?» — нахмурилась Рита. «Даже не дашь нам отдохнуть?» «Отдохнуть?» — хмыкнул я. «Ты на диване валялась, когда я пришел. Я вам не ленивый демон. Хотите больше сил? Учитесь трудиться». «Хорошо», — кивнула Рита, почувствовав в моем тоне опасность. «Мы будем, даю слово». «Значит, ты в этой троице главная?» — спросил я, внимательно рассмотрев рыжую ведьму с головы до ног. «Да», — кивнула она. «Сколько у вас клиенток?» — перешел к основным вопросам я. «Чего?» — не поняла ведьма. «Сколько женщин к вам обращаются за помощью?» «Ну, привороты-отвороты, порчи, разные ритуальные обряды», — перечислял я. так, что за пустые взгляды. Я не понял, вы чем вообще тут занимаетесь? Зелья варим и делаем крема, заявила Жанна. Рита злобно зыркнула на сестру, явно намекая, что болтать об этом не стоит. Понятно. Три ведьмы вместо того, чтобы заниматься тем, что даровала им темная магия, готовит магическую косметику. Хотя, это не такой уж и плохой вариант. И как, раскупают ваши крема? Спросил я. Спрос есть, но мы боимся широко заявить о себе. Сам понимаешь, объяснила Рита. Чуть высунешься, и сразу же попадешься на глаза бюро. Понимаю, именно поэтому нужно знать, где торговать и как распространять информацию, кивнул я. Есть у меня один магазин. Там торгует бывший монах. Ему неплохо удается скрываться от светлых магов, причем в самом центре города. Вы можете поставлять ему на продажу свою косметику и покупать у него материалы для новых продуктов. Я просматривал товары в его лавке, там были травы, которые могут вам пригодиться. Я протянул Рите листок с адресом Сергея. А это не слишком рискованно? Напряглась Рита. Не слишком, ответил я. Заключить договор с Сергеем — это обязательная часть наших с вами деловых отношений. Владыка, а может, нам стоит взять их в ваше поместье? Предложила София. Будет еще больше служанок. Нет, Софа, это будет перебор. Моя семья еще с твоим появлением не смирилась, ответил я и вновь обратился к ведьмам. Значит так, нам надо решить вопрос, как поддерживать постоянную связь. Я знаю, подняла руку София. Создадим конфу в мессенджере. Чего? Не понял я. Опять что-то на современном языке. Не переживайте, владыка, это дело я возьму на себя, сказала София и потянулась к телефону. Через пару минут на экране моего мобильника появилась надпись. Вас добавили в чат продажи косметики. Отлично, кивнул я. Завтра свяжусь с Сергеем и объясню ситуацию. А вы пока можете быть свободны. Когда монах даст добро, встретитесь с ним и займетесь работой с клиентской базой. Мы с Софией покинули ведьминскую хижину и направились домой. Степану я приказал не показываться на глаза моим родственникам, но при этом стараться держаться неподалеку от особняка. Подполковник закопался под землю рядом с западным забором и притаился в ожидании моих приказов. Когда я вошел в дом, на меня тут же налетел Роман. Мать бежала вслед за ним, размахивая каким-то пергаментным листом. Письмо, Костя, ты где был? Схватил меня за плечи Роман. Я тебя уже обыскался. Почему на звонки не отвечал? А правда, почему? Наверное, через защитный барьер вокруг хижины ведьм не проходит радиоволны. Вроде так называлось это чудо связи. А что, собственно, стряслось? Спросил я. Пришло письмо от отца, сказала Елена Владыкина. Он скоро будет здесь. О, отлично, обрадовался я. Мне хотелось познакомиться с главой семьи Владыкиных. Костя, вышла одна неувязка, предупредил меня Роман. Письмо о том, что ты умер, до отца дойти успела. А о том, что ты воскрес, нет, заявила мать, прикрыв рот рукой. А позвонить они почему-то не могли. А почему нельзя звонить на фронт, я еще не разобрался. Через открытую форточку послышался рев мотора. Массивный черный автомобиль остановился у ворот особняка Владыкиных. Поздно что-то решать, вздохнул Роман. Отец уже здесь. Глава 11. Владыкины засуетились, будто в любой момент в дом мог вторгнуться враг. Хотя на деле в свое имение вернулся глава семьи, Матвей Владыкин. Костя, послушай меня. Роман схватил меня за плечи. Лучше тебе спрятаться. Не высовывайся, пока я сам не объясню отцу, что произошло на самом деле. Прятаться, усмехнулся я. Нет уж, я после воскрешения отца даже не помню толком. Хочу встретиться и поговорить с ним лично. Да как же ты не понимаешь? Нахмурился Роман. Он ведь считает, что ты мертв. А что, если отцу станет плохо, когда он увидит тебя живым, здоровым? Он и так уже не молод. Я молча слушал болтовню Романа, но уходить не собирался. Ничего с отцом не случится. Если он действительно такой великий воин и полководец, как говорил Антон Шведов, значит, воскрешение сына его вряд ли сильно удивит. Интересно, почему на фронт нельзя позвонить с помощью этих современных мобильников? Зачем использовать старомодные письма? Что-то тут не сходится. У светлых магов всегда плохо работала логика, но здесь я ее совсем не вижу. Роман, воскликнула мать, ну сделай же что-нибудь. Костя, пожалуйста, не показывайся ему на. И в этот момент входные двери распахнулись. В фойе, медленно шагая, вошел высокий седовласый мужчина. На его правом глазу была бинтовая повязка, пропитанная свежей кровью. Каждый шаг Матвея Владыкина эхом бил по моим ушам. Нет нужды вскрывать его магические каналы, чтобы понять, этот человек обладает очень большой властью. Я редко интересовался светлыми магами, но этот сразу приковал к себе мой взгляд. Роман и Елена Владыкины так беспокоились о приходе отца, будто глава нашего рода какой-то тиран или монстр. Но тем и был удивителен человек, который теперь должен был считаться моим отцом. Выглядел он, как усталый и израненный старик, но энергия, что от него исходила, казалась мне чуть ли не безграничной. Теперь понятно, что для современников значит князь. Это явно не пустой титул, а настоящее скопище магии. Это объясняет, почему семья так переживает, что княжич Константин Владыкин сначала умер, а потом воскрес темным магом. Тот, кто должен унаследовать эту мощь, просто обязан быть достойным человеком. В таком случае тебе повезло, Матвей Владыкин, что в твоем сыне восстал я. Матвей спокойно осмотрел свою семью левым глазом, а затем остановил взгляд на мне. Хаем, хмыкнул он. Турецкие шпионы неплохо наловчились подделывать почерк. Я поверил, что писала ты, Елена. Я, признаться, и вправду поверил, что Константин умер. Он говорил это с таким железобетонным спокойствием, будто ему и вовсе было плевать, как на сына, так и на семью. Но очевидно, дело вовсе не в этом. У Матвея Владыкина мощная выдержка. Он не хочет показывать свою слабость перед родственниками, которые на него опираются. Кажется, Елена и Роман начали сомневаться, стоит ли говорить отцу правду. Ведь он только что сам себе придумал правдивую ложь. Зачем ворошить улей? Есть зачем. Раз уж я теперь член этой семьи, то и вести должен себя достойно. Сходу врать главе семейства – непозволительная наглость. И такие тонкости понимает даже некромант. Это – дело чести. Боюсь, турецкие шпионы не подделывали никаких писем, отец, произнес я. Костя, попытался перебить меня Роман, тихо, произнес Матвей Владыкин. Он не звучал громогласно, и стекла не вибрировали от мощи его языка. Однако всем сразу же захотелось подчиниться требованию старика, один из самых могущественных полководцев. Несложно догадаться, почему. Возможно, я тороплюсь с выводами, но, кажется, он владеет магией приказа. Константин хочет поговорить со мной, уже спокойнее произнес Матвей Владыкин. Наверное, впервые в жизни. Так что будьте любезны, соблюдайте тишину, пока я говорю с сыном. Роман понуро опустил голову. Мать, как всегда, суетливо прикрыла рот руками, как будто этот жест мог помочь ей замолчать. Продолжай, Константин, кивнул отец. Что ты говорил о шпионах? Уверен, ты полагаешь, что тебя специально вывели с фронта вестью о моей гибели, произнес я. Но это не так, несколько дней назад я действительно умер. Матвей Владыкин похлопал глазами, видимо, решив, что я шучу над ним. Затем прищурил веки и внимательно вгляделся в меня, будто пытался просверлить взглядом мою голову. «Продолжай», — кивнул он, осознав, что я ему не лгу. «Я воскрес на собственных похоронах, из-за того, что во мне пробудилась темная магия, отец», — заявил я. «Чем быстрее он узнает правду, тем лучше. Чем скорее он смирится с шоком, тем проще ему будет доверять мне и не копать под меня. Осознать, что его болезненный сыночек умер, не проблема. Принять, что он воскрес, став темным магом, сложно. А вот додуматься, что этот темный маг, некромант, собирается создать свою империю под носом у светлых, попросту невозможно. Он должен остановить свои размышления между второй и третьей ступенями. Отец тяжело вздохнул и прошел мимо нас к дивану, что стоял напротив камина. Матвей Владыкин достал из сумки старую трубку и принялся набивать ее табаком. Пока Роман и Елена молча наблюдали за действиями отца, я проследовал за ним и сел в кресле неподалеку от отца. Раскурив трубку и заполнив воздух едким дымом, Матвей прокашлялся и, наконец, нарушил молчание. «Черт меня дери, сынок», единственное, что он смог ответить. «Лучше бы это были турецкие шпионы. Печать же сразу поставили». «Да, отец, с одной стороны, я понимал, как тяжело старику принять такую новость, но с другой сам еле сдерживал себя, чтобы не рассмеяться из-за его реакции. Никогда не питал к светлым магам ничего, кроме шутливой ненависти, но до чего же меня забавляет, когда они охают и ахают от рождения в их семье темного. Все не так плохо, отец», — продолжил я, — «твой единственный наследник жив. Кроме того, смерть слегка изменила мой взгляд на жизнь. Есть тебя беспокоит, что я не смогу возглавить семью. Ты никогда не должен был возглавлять семью, Константин», — заявил Матвей Владыкин. Не притворяйся, что не знал этого, а отец, заикнулся Роман. Костя потерял большую часть воспоминаний после воскрешения. Ему придется вспоминать свое прошлое постепенно. Серьезно? Поднял брови он, пожевывая конец трубки. Что ж, Кость, тогда самое время столкнуться с жестокой правдой жизни. Ты никогда не был достаточно сильным и способным для того, чтобы возглавить семью. На бумагах, да, на бумагах я планировал сделать тебя следующим князем. Но руководить тобой должен Роман. Я обучал его этому с самого детства. Вот оно что, не могу его за это осуждать. Если прежний Константин Владыкин действительно был настолько бестолковым куском дерьма, я прекрасно понимаю, почему отец решил поступить именно таким образом. История знает много примеров, когда неподготовленные, слабовольные маменькины сыночки садились на престол и разваливали империи, которые их деды и прадеды строили потом и кровью. Это решение вызывало во мне лишь уважение, но ситуация изменилась. Согласен, что до последних событий твое решение было наилучшим из всех возможных, отец, сказал я, но теперь оно не имеет смысла. Почему же? Спросил Матвей, как-то отстраненно глядя в пламя камина. Потому что я больше не тот, кем ты меня знал, заявил я. Обстоятельства изменились. Ты не знаешь нового меня, а я не помню тебя. Нам придется познакомиться заново, чтобы ты сложил обо мне верное впечатление. Матвей Иоаннович Владыкин, произнес отец. Все, будем знакомы, не имена меня волнуют, а действия, проигнорировал его безобидную шутку я. Я знать не знаю, что ты из себя представляешь, а ты не знаешь, на что способен теперь я. Отец дернулся и чуть не выронил из рук свою трубку. Константин, грозно воскликнула мама. Тихо, повторил отец, не вмешивайся, женщина. Лучше сходи прикажи слугам, чтобы приготовили нам чаю. Может быть, ты голоден, забеспокоилась мать. Думаю, что к концу этого разговора я буду сыт по горло. Так что, просто чаю, ответил он. А ты, Роман, присядь, не припомню, чтобы нам доводилось разговаривать вот так втроем.